Ей всю жизнь говорили о долге перед соотечественниками, о самопожертвовании и той боли, которую порой приходилось терпеть, чтобы Немат и дальше спал спокойно. Этот долг остался в крови. Йозеф хорошо воспитал ее. Широн знала, что ее ждут и ей придется вернуться в маленький город на краю света, где самыми важными событиями в году являются весенние и осенние ярмарки, а также начало рыбной ловли. Они продвигались на юго-восток больше недели, держась тракта, проходящего мимо деревень и небольших сонных городков. Иногда им везло, и кто-нибудь брал их на телегу, подвозя до ближайшего хутора. Часто Лавиани путешествовала в одиночку, уходя утром и встречая их под вечер на месте, которое присмотрела для ночевки. Порой это был старый сарай, крайне редко постоялый двор, но частенько случалось так, что ночь заставала их в дороге, и тогда приходилось спать под деревьями. «Сколько нам идти до реки?» – как-то спросила Широн, когда они все вместе старались убежать от наползающей с севера темной тучи. Первый в этом году дождь прилагал все усилия, чтобы дотянуться до путников. «Чуть меньше месяца, я полагаю», – подумав, ответил Тео. «Так долго?» – удивилась девушка. «Накун – большая страна. Если идти напрямик, то мы выйдем к Бренну уже через 2 недели. Но в тех местах сплошные пороги, река безумствует, а берега слишком скалисты, чтобы нормально идти. Ниже по течению начинают ходить лодки», — ответил ей Мильвия. «Город Талт, туда свозят кедры из восточного предела и медовых пущ, а затем отправляют их к границе Нейкской марки. Там и продают. Найдем платагонов, если с баржей не повезет, будем спускаться вниз по течению, пока не увидим туманный лес на правом берегу. Зачем сплавлять деревья из такой дали, когда у Нейкской марки под боком леса ивов?» — нахмурилась Лавиани. «Это как покупать еду в соседнем городе, хотя есть собственный рынок. Речь идет о накунском кедре, кедре медовых пущ, тех самых, которые посадила Лавинда, привезя семена из черной земли, самой южной колонии ивов. Это великие деревья, и мастера создают из них прекрасные корабли. Не интересуюсь плавающими по морю деревяшками. Они прекрасны», — мечтательно протянул Мильвия, — «словно миф пленительны, быстроходны и маневренны. Говорят, в таком дереве живет магия». «Магия?» — скривилась Лавиани. «Стоит только присмотреться, так она живет чуть ли не в каждом ночном горшке. Куда ни ткни, везде какая-нибудь, шаут ее забери, магия. У Широн магия, кто бы что ни говорил про это. В деревьях магия, тот же дохлый кам, еще одна магия, и галип магия, и шауты их сила, самое что ни на есть магия. Даже мои умения все равно основываются на магии. И после этого люди говорят, что Тион забрал волшебство. Бред, как вообще его можно забрать? Это ведь не конфета, не монета и даже не дом. Магия везде, существует вместе с нашим миром со времен Настары, как солнце или воздух. Их же нельзя взять и украсть. На меня не смотри, — поднял руки Мильвия. О столь сложных вещах мироздания я ничего не знаю. Магия прошлого была иной. Ты оглянулся на приближающуюся тучу, протянул руку Широн, помогая ей перебраться через грязь на дороге. То, что сейчас тебе кажется волшебством, наши предки считали обычным явлением. Недаром их называли великими волшебниками. Они могли почти все, как боги. Звучит немного невероятно. Третинец был настроен довольно скептично. Если они могли почти все, то не допустили бы катаклизма. На мой взгляд, люди остаются людьми, несмотря на всю ту силу, какой могут обладать. Катаклизм случился, когда в живых осталось лишь 2 великих волшебников. Скованный Тион. Широн, ощущая холодный ветер, завязала вокруг шеи темно-зеленый платок, купленный 2 дня назад на маленьком рынке какой-то деревушки. И оба они были ослаблены долгой битвой. Думаю, никто из них не мог ничего поделать с изнанкой темной силы, которую они использовали для победы. «И мир содрогнулся», — грустно произнес Мильвия. «Ну и ладно», — беспечно отмахнулась Лавиани. «Лучше один раз пережить катаклизм, чем каждую 1000 лет выкрутасы надменных придурков, его устраивающих. Хотя я все равно не понимаю, как можно забрать магию». «Тион отказался от нее», — напомнила ей Широн. «Отказаться можно от коровы, отдать ее соседу, на крайний случай, от своей руки, если хорошенько приложиться по ней топором. Но как можно отказаться от самого себя?» «И все же он так и сделал», — упрямо произнесла девушка. «Тион был последним великим волшебником и расстался с даром. Та сила, что была у него, ушла». «Кто это сказал? Кто сказал?» — немного растерянно переспросила Широн. «Легенды, сказки, угу, то есть народ, сплетники. А потом их сплетни стали этими самыми мифами, в которые мы теперь, как дурачки, верим. Сиара слишком скептична. Со времен катаклизма в мире не появилось ни одного великого волшебника. Миновало 1000 лет, но прошлое и его чудеса не вернулись к нам. А это что-то значит? Значит, что он не взял учеников, не передал свой дар дальше. Ты охмыкнул, соглашаясь с этим утверждением, а указывающая, чувствуя на лице первые капли холодного дождя, произнесла: Тион воспользовался знанием мастера, чтобы победить скованного, владевшего мощью шаутов. И тот, и другой были обречены на медленную смерть и безумие. Но Тион нашел выход, убил 2 зайцев, сохранил жизнь, лишив себя волшебства, и защитил мир от новых катаклизмов. Несмотря на то, что он сделал, подобный поступок достоин уважения и сожаления. Сожаления? С чего бы это? Поверь, Лавиани, я знаю, что это такое, лишиться самой себя. Мой дар, пускай он и в подметке не годится дару тех людей из прошлого, что когда-то ковали эпохи, часть меня, важное и главное. Я не представляю, что было бы со мной, как бы я жила, если бы стала обычным человеком. От такой пустоты внутри можно сойти с ума. С неба, все ускоряясь, потоками полилась вода, и им пришлось прервать разговор и искать место, чтобы переждать непогоду. В последние дни близкое соседство с Тео слишком сильно стало тяготить ее. Внезапные волны ненависти, пробегавшие по телу, заставляли Сойку все время держать себя в руках. Она не раз и не два радовалась своей железной воле и тому, что разум сильнее ее чувств. А они шептали ей на ухо, что акробат меняется, пускай внешне и остается прежним веселым, добрым и неунывающим парнем. Стоило ей закрыть глаза, мысленно потянуться к нему, как она видела болезненные искры, проносящиеся по его сосудам, и бледно-желтую студенистую субстанцию, что жила под левой лопаткой, где-то близко к позвоночнику, пульсируя в такт ударом сердца. Он спал так же крепко, как и раньше, но плотину, созданную с помощью отвара из цветов, собранных на Таларисе, могло прорвать в любой момент. И это Сойка тоже чувствовала. Она не стала держать столь важную информацию при себе и, улучив момент, пока Теа и Мильвия сворачивали лагерь, поделилась своими мыслями с Широн. Та, затягивая шнурки на высоких ботинках, внимательно выслушала, сказав лишь: «Я поняла». «Поняла?» — негромко переспросила Сойка, косясь на акробата, который скатывал одеяло. «И все», — Широн подняла на нее глаза, отвлекшись от своей обуви. «Чего ты хочешь от меня? Какой-нибудь реакции? Думаешь, я не переживаю за него?» «Переживаю. Он мой друг. Почти семья. Как и ты. Но ни ты, ни я ничего не можем сделать с его недугом. Мы обе испробовали все возможные варианты. Ведь так, Лавиани, пришлось согласиться. А если так, то мы лишь можем надеяться, наблюдать и ждать. Чего ждать? Самого худшего. Ты очень спокойна. Хочешь, чтобы я заплакала? Я заплачу. Когда придет время, хотя слезы не вернут нам его, так же как не вернули мне моего мужа. Метка той стороны сжирает его, и мы все трое это знаем. Я последняя из тех, кто желает тебе плохого, но не уговариваю себя, что подобного не случится. Не случится. Я не дам ему стать пустым. Широн неожиданно очень по-детски шмыгнула носом, резко встала. Думаешь, я не догадалась, или он? Но, пока у нас есть такая возможность, мы должны поддерживать его, как он поддерживает нас. Именно для этого я и здесь, девочка. Ничто не предвещало беды. Они шли сквозь утренний туман, легкой пеленой стелющейся над трактом и пустыми полями, когда Тео внезапно споткнулся и растянулся на земле. Лавиани бросилась к нему первой, уже понимая, что видит припадок, который не повторялся с тех пор, как она нашла у парня метку, но добежать не успела. Пальцы на левой руке акробата скрючились, точно в судороге, а затем это произошло. Она не поняла что, но в груди у нее словно горшок с маслом над огнем разбился и вспыхнул. Сойка рухнула на колени, ощущая, как жар ненависти захватывает ее, оплавляет кости и заставляет ослепнуть. Поэтому она пропустила тот момент, когда маленькая Широн с разбегу врезалась в Мильвия, склонившегося над Теа. Мечник, не ожидавший нападения, отшатнулся в сторону. Кожа на левой руке акробата надулась пузырями, а затем из пор стала сочиться кровь. «Не подходи к нему», — сурово сказала указывающая Мильвия, и тот осторожно кивнул. На акробата он смотрел с прищуром. «Лавиани, ты как?» Широн тоже не спускала глаз с потерявшего сознание человека, видя, как под его рукой собирается небольшая лужица крови из невидимых ран. «Лавиани, «В порядке», — раздался надтреснутый голос за ее спиной. «Только хочется кого-то убить. Я буду не я, если в этом парне на мгновение не проснулась магия». И Дарта Увина дала себе знать, понимающе сказала девушка. «Ты считаешь это разумным?» Последний вопрос, указывающий, относился к тому, что Лавиани встала на колени перед Теа, взяв его руку. Волдыри сходили с кожи, исчезая на глазах. Кровь больше не сочилась из пор. «О ком ты больше беспокоишься, девочка? Обо мне или о нем?» — с неприятной усмешкой спросила Сойка. «Я спокойна. Что же касается нашего друга, в нем больше нет опасности. Помоги-ка мне, Фламинго, перенести его на обочину. А еще лучше вон туда, за деревья. Негоже ему валяться, когда кто-нибудь может увидеть». Мильвия взвалил потерявшего сознание акробата на плечи. Место, присмотренное ими, оказалось рядом с ручьем, все дно которого было в ярко-голубых круглых камушках. Вода прыгала по ним, петляла и то и дело ныряла под торчащие из земли древесные корни. Широн поспешно раскатала одеяло акробата. «Девочка, займись костром и сделай ему отвар. Кидай все лепестки, что остались. Ты уверена? Их еще на несколько заварок. Мне нужно эффективное лекарство, а не водица. Или мы его сейчас поднимем, или...» Она не закончила и начала снимать с Теа куртку, буркнув Мильвия. «Помоги мне». За курткой последовала рубашка, и южанин, увидев то, что было на спине, плече и предплечье пружины, негромко присвистнул. «То есть вопли, спасайтесь, можно не ждать?» — бросила на него взгляд Лавиани. «Или ты просто не знаешь, что это такое, эти четтери или латры? Знак той стороны. Водоворот тьмы. Я видел подобные в книгах. Кто ему его нарисовал?» «Нарисовал? Если бы все было так просто, то художника можно было поймать и оторвать. К Шаутту, его проклятые руки. К сожалению, перед тобой не татуировка». Лавиани вытащила из маленькой поясной сумки склянку, вылила ее прямо на изуродованную кожу Теа, ощутив пряный, едкий запах трав. «Знаешь, что говорят о людях, у кого такая метка? Их называют пустыми. Болезнь съедает человека изнутри и если не убивает, то превращает в чудовище. Так говорят легенды. Ну так познакомься с живой легендой, пока еще живой». Глава 12. Тени из Пубера. Язык единого королевства теперь, после катаклизма, все чаще называют старым наречием. Новым всеобщим диалектом стал даворский. Теперь на нем говорят многие, а прежнее забывается с каждым поколением. Пройдет 500 лет, и знать его будут лишь единицы. Ученые, поэты, любопытствующие дураки. Красивейшая речь, которой нас учили и вы, забудется. Не это ли самая большая печаль нашего мира? Мастер Нилар Вейс, придворный историк герцога Савита, 150-й год со времен катаклизма. Мирини не впечатлил Сигуни издали, ни вблизи. Город, расположенный на ветреной равнине, напоминал угрюмого медведя. Серо-бурый, приземистый и совершенно невыразительный. По красоте ему было далеко до южных столиц. Уж точно не Риона, Вина или Пубир. Первое поселение появилось здесь уже после катаклизма, когда бегущие от огня и воды люди Запада основали на обширных травяных пространствах новый город. Поэтому в нем нельзя встретить никаких осколков прошлой эпохи, говорящих о величии поколений, живших во время Единого Королевства. Дворец герцога, если смотреть на Мирини с холма, единственного на 5 десятков лиг вокруг, ничем особым не выделялся среди других построек. Такая же унылая крепость, как и сотни опорных пунктов, раскиданных по бескрайнему востоку континента. Над городом висел сизый дым, рождавшийся из множества каминных труб домов и постоялых дворов. Шел бесконечный дождь, превративший землю и дороги в рыхлую грязь и сделавший столицу Накуна еще более унылой, чем она обычно была. Сигу, родившегося в Кули, таком же захудалом герцогстве, как эта обстановка совершенно не удивляла, но вот Шреф, южанин до мозга костей, смотрел на все, что его окружало, с плохо скрываемым презрением. Стены и опорные башни оказались невысокими, сложенные из грубого, серого, плохо обтесанного камня, они выглядели более жалко, чем издали. Хуже, наверное, были лишь города Литоса, но, слава шестерым, так далеко Сигу никогда не забирался. Сейчас испачканными в грязи стали не только его сапоги, но и штаны до середины колен. Он шел по глубоким лужам, кипящим от падающей с неба воды, завернувшись в плащ, не обращая внимания на то, что рано поседевшие волосы и борода вымокли и холод пробирает до костей. Улицы были пусты, запутаны и грязны, словно мысли извращенца с самого дна Пубера. В Мирине тоже существовало дно. Район рядом со старой бойней, куда старались не заходить, кварталы негласно принадлежали людям ночного клана, и они не жаловали чужаков. И, несмотря на отсутствие людей вокруг, Сигу ничуть не сомневался, что за ним наблюдают внимательные глаза, оценивают, насколько он опасен или беззащитен и какой клок шерсти можно состричь с этой овцы. В Мирине, в отличие от Днапубера, его никто не знал, поэтому прогулка выходила немного забавной. Обычно Сигу стриг овец, точнее, резал их. Даже если те пребывали в обличии волков и из-за собственной глупости перешли дорогу Баргу. Он обернулся и увидел, что двое каких-то забулдык в низко надвинутых на глаза широкополых шляпах, с полей которых стекала вода, следуют за ним. Они не спешили нагнать Сигу, а потому ему до них не было никакого дела. Пока его просто сопровождали и следили, чтобы он не свернул ни туда. Перед бойней раскинулся пустырь, который, как и вся эта часть города, превратился в грязевое болото. Под навесом слева стоял старый ослик, укрытый попоной. Чуть дальше, возле сарая, лицом вниз валялся какой-то пьянчуга. Его совершенно не беспокоила непогода, и Сигу подумал, что, возможно, этот тип уже отправился на ту сторону, захлебнувшись в жиже. Ворота при входе оказались распахнуты, и незваный гость, никем не остановленный, прошел в прямоугольный двор, где разворачивалась красочная погоня за визжащей свиньей. Огромная туша, как видно сбежавшая из-под ножа мясника, вовсе не горела желанием превращаться в окорок, грудинку и бекон. Свинка носилась по лужам, надсадно вопя. Попытки двоих бугаев поймать ее закончились грязевой ванной, злостью и отборными ругательствами. «Держи ее, держи!» — крикнул один из них Сигу, но тот разумно посторонился, пропуская животное, которое по весу было вдвое больше его. Оно, прибавив прыти, ломанулось прямо к воротам. Сопровождавшие Сигу парни в широкополых шляпах тоже отскочили в стороны, но один из них поскользнулся и шлепнулся задницей в то, что в Мирине явно считали своим самым большим достоянием, грязь и навоз. Погоня пробежала мимо, и никто даже не задал незнакомцу ни одного вопроса. Словно присутствие здесь чужака дело само собой разумеющееся. Внутри бойни пахло не так, как в богатых кварталах Пубера. Кровь, свежая плоть, не слишком свежие потроха, застарелое отсыревшее сено, навоз и грязь. Снова грязь. Сигу подумал, что отмываться от нее теперь предстоит целую неделю. Он восславит тот день, когда Шреф закончит все свои дела и отправится на юг, подальше от слякоти и мерзкой погоды северян. Несмотря на середину дня, в помещении тускло горели фонари, висящие на массивных деревянных опорах, удерживающих крышу. Чуть дальше, от поперечной балки спускалась цепь с крюком, на котором висела половина свиной туши. Вторая половина лежала на дубовом столе, и костлявый мясник в кожаном фартуке, вооружившись пилой, отделял голяшку от окорока. Мелкое полотно громко пело, соприкасаясь с костью, и человек, занятый делом, даже не поднял головы. Зато его помощники вышли вперед. Трое, все крупные мужики в возрасте, с суровыми лицами и мертвыми глазами, смотревшими столь равнодушно, словно к ним пришла вещь на двух ногах. Сигу готов был поручиться, что услышал, как во мраке раздался скрип натягиваемой тетивы легкого арбалета. Он сосредоточился, стараясь определить, сколько еще человек на бойне, кроме тех, кого он видел. По всему выходило, что лишь одиночка стрелок. Ну и конечно же та пара в шляпах, что встала сейчас возле двери на тот случай, если он надумает уйти раньше, чем с этим согласятся остальные. Они молчали, но и Сигу не спешил, ждал, когда закончит работать пила. Будь на его месте Квинт или Лавяни, эта специальная задержка и пренебрежение мясника здорово бы вывели их из себя. Но Сигу был сделан чуть из другого теста и оставался спокоен, даже когда люди плевали ему в лицо, не говоря уже о таких мелочах, как нежелание общаться с ним. Многие не хотели, но рано или поздно они приходили к мнению, что лучше поговорить, чем вопить и умолять сжалиться. Наконец мясник вытер большие руки сухой белой тряпицей, впервые посмотрев на Сигу. «Ты слишком молод, чтобы быть седым». Сам он был в возрасте, с морщинистым лицом и кустистыми бровями. Когда говорил, чуть-чуть растягивал слова. «Мне не повезло». Голос у Сигу оказался необычайно высоким, тонким, почти что женским. Он знал, что людям тяжело воспринимать его из-за этого серьезно. Что же, пускай сделают над собой усилие. В конце концов, шестеро советуют быть терпимыми к недостаткам других, а не насмехаться над ними. Мясник не насмехался, и Сигу про себя добавил деду несколько очков, Если вдруг возникнет ситуация и они не договорятся, умрет мясник без боли. Всем нам в чем-то не везет, сказал старик, откладывая в сторону окровавленную тряпицу. Тебя я ждал? Да, ты не спешил. Сигу не собирался оправдываться и не сказал ничего. Мне стоит подозревать, что тебе не так важны твои друзья, как они меня убеждают. Они мне не друзья, равнодушно ответил Сигу. Наемные работники, и я бы хотел получить их назад, так как они все еще полезны для моего дела. Тогда, как хозяин, ты должен нести ответственность за своих людей. Эта фраза означала довольно много и подавала сигнал, что Сигу вступает на зыбкую почву. Ответственность могла быть разной, и лишь от ума и жадности старика зависело, какую цену тот готов назначить, и что в результате приобрести или потерять. Поэтому Сойка вновь промолчал, предоставляя тому решать собственную судьбу. Он никогда не подгонял людей в столь важных вопросах. «Как тебя зовут?» Старик оперся на разделочный стол. «Имена не важны. Надеюсь, наше общение пройдет скоротечно, мы завершим дело и забудем друг о друге». Одному из помощников эти слова не понравились, он нахмурился, посмотрел на хозяина, но тот никак не прореагировал на невоспитанность, и охрана не стала ничего предпринимать, хотя теперь они смотрели на Сигу куда как менее благосклонно, чем прежде. «Забыть довольно тяжело, безымянный гость. Они убили моего человека и живы только потому, что у женщины быстрый язык. Она заявила, что ты из пубера, чуть ли не Баргу подтираешь задницу, или наливаешь ему вино. Не слишком-то я вдавался в подробности. Сложно поверить, раз ты решил дождаться подтиральщика задницы и говорить с ним», равнодушно сказал Сигу. Мясник понимающе улыбнулся. «Мне нет резона ссориться с пубером, но и отдать я их так просто не могу». Сигу сделал шаг вперед, и тут же двое охранников оказались на пути, закрыв старика. Сойка посмотрел на них равнодушно, сказав в пустоту. «Если бы я желал зла, то оно давно бы уже случилось. Немноговато ли на себя берешь?» На языке дна спросил один из мордоворотов, но резкий приказ старика заставил его отойти. Сигу благодарно склонил голову, встал рядом со столом, и между указательным и безымянным пальцами у него появился желтый кругляшок. Стоило первой марке лечь на столешницу, как в руке Сойки появилась следующая монета. Он доставал деньги как будто из воздуха, и все напряженно следили за тем, как растет толстый золотой столбик. Законы ночного клана предписывают договариваться между своими, даже если они живут и работают в разных странах, наконец сказал Сигу. «Надеюсь, правила все знают, предлагаешь компенсацию», на мгновение прикрыл глаза старик, словно тусклый блеск драгоценного металла его ослепил. «Считаешь, 10 марок достаточно?» «Так считаю не только я, но и тот, кому служу. Ты потерял рядового бойца. Денег хватит не только чтобы компенсировать твои затраты, но и на помощь семье погибшего. Все честь по чести, все честь по чести», помедлив, повторил мясник, и напряжение, висящее в помещении, спало. «Приведите наших гостей». Охранники не шевельнулись, но во мраке раздался шорох, кто-то открутил фитиль, и вспыхнул огонь фонаря. Ждать пришлось 10 минут. Мясник вновь занялся разделкой мяса, Сойка скучал. Наконец на свет вывели пленников. Марш выглядела целой, чего нельзя было сказать о ее муже. Лицо Бух-Буха представляло собой один сплошной кровоподтек. Глаза превратились в щелочки, нос сломан, губы разбиты. Руки связаны грубой веревкой, оставившей на запястьях красный след. Сойка посмотрел на мясника, и тот правильно расценил этот взгляд. Ребята были очень злы. «Скажи спасибо, что не убили его сразу». Лицо Бух-Буха перекосило, но Марш цокнула языком, и великан ничего не сказал. Сигу взял со стола 1 марку. «Мой человек целый и мой человек неделю непригодный для работы, это разная сумма компенсаций». Старик немного подумал, вытер предплечьем вспотевший лоб, удерживая в окровавленной руке разделочный нож. «Справедливо, справедливо», возмутился один из его людей. «Да мы, заткнись», не повышая голоса, приказал мясник. «Если тебе не нравится, найди себе другую работу. Мы договорились, незнакомец». Он перерезал веревку, стягивающую руки Бух-Буха. Сигу указал каторжнику в сторону двери. «Наши вещи, мой лук и моя сумка». Марш говорила спокойно, но Сигу, как и все присутствующие, понимал, насколько та зла и как желает их всех убить. «На выход», приказал Сойка, и она, тихо зашипев, больше не спорила. Он же посмотрел на обитателей бойни и отвесил легкий поклон. «Господа, мне приятно иметь дело с разумными людьми. Живите в мире. да не погаснет огонь в вашем очаге». Снова выйдя под дождь, он пошел по чавкающей грязи, и двое спасенных поплелись следом. Их никто не остановил, и троица довольно быстро оказалась в более спокойных кварталах Мирине. «Вы не слишком торопились, мастер», — проворчала Мардж, по лицу которой, точно слезы, текли дождевые капли. Короткие соломенные волосы липли к вискам. «Оставь свое недовольство при себе», — равнодушно произнес Сигу. «Он решал, стоит ли вас вытаскивать. И если бы не я, вас бы давно уже подвесили на мясницких крюках вместе со свиными тушами». Мардж переглянулась с мужем. В ее тоне появились нотки вины. «Все случилось очень быстро, и ситуация вышла из-под контроля. Расскажешь об этом не мне, а Шреву». Звук, который издала лучница, нельзя было назвать радостным. По ее виду становилось понятно, что она бы с большим удовольствием отказалась от столь сомнительной чести. Лучше бы переспала с Мылгом или выковыривала пальцем мозги из глазниц трупов. «Почему вы их просто не убили?» — проворчал Бух-Бух, и в его грубом голосе слышалась обида. «Убить?» — удивился Сигу. «За что? Они вели себя по правилам, никто на нас не напал, и удалось договориться за цену, которая меня устраивала. Оставь свои привычки каторжника. Во всяком случае, пока работаешь на нас, я не убиваю каждого прохожего из-за того, что он косо посмотрел на меня. Большие деньги. Шреф вычтет их из вашего гонорара», — перебил его Сойка. «Считаю это справедливым. А ты?» «Так и есть». Мардж не дала мужу открыть рот. «Лучше потерять в деньгах, чем жизнь». «Разумные слова», — одобрил Сигу. «Надеюсь, больше от вас проблем не будет и Шреф не пожалеет, что нанял вас, а я, что рекомендовал». «Проблем не будет», подтвердил Бух-Бух. «Обещаем». Скрепляя его слова, в небе громыхнул гром. Проклятый кашель донимал лоскута уже третий месяц. Застудился в долинах, когда помогал перегонять лошадей через стремнину белой. В месяц ворона водица оказалась студеной, несмотря на то, что снег в этом году так и не появился. Кашель. В некоторые моменты ему казалось, что он выплюнет собственные легкие, и перед глазами у него разбегались розовые нити, словно расшитые цветущим вереском пустоши на границе северного смерча. Горькие настойки, которые варила жена, горячие камни и медовые бани помогали мало. Он все равно продолжал кашлять, не так часто, как прежде, но внезапно, мучительно, сотрясаясь всем телом, почти задыхаясь, истекая слезами. Ему было 49, и, пока не доходило до кашля, лоскут казался крепким дубом, выпистыванным суровыми ветрами долин. Как это и пристало разведчику, а в прошлом командиру отряда герцогских следопытов. Лоскут сплюнул тягучую мокроту и, восстанавливая дыхание, посмотрел на ладони, медленно сжал кулаки. Затем поднял с пола бракимар, который правил, и не глядя кинул на верстак. Поплотнее запахнул расстегнутую на груди куртку. После дождя, да еще к вечеру, стало холодно, а переохлаждаться ему не следовало, иначе жена вынесет весь мозг, заставит выпить ведро ее горького пойла и даст жевать какую-нибудь траву. Точно он корова. В сарай заглянул Крейт. Сыну недавно исполнилось 16. Он был такой же высокий, светловолосый и светлоглазый, как отец. Если парня еще год поучить, то его без проблем возьмут в отряд герцога. Хорошие следопыты и разведчики всегда ценились. «Отец, у ворот какие-то люди. Спрашивают тебя, опиши». Он неспешно встал. «Двое мужчин и женщина. Чужеземцы. Опасными не выглядят. Женщина красивая. Мать вернулась?» «Нет». «Хорошо. Возьми арбалет и побудь здесь. Только не суетись. И не маячь, как в прошлый раз. Тебя из саланки было видно». Люди ждали его возле ворот. Высокий, худощавый и смуглый южанин с ярко-голубыми глазами смотрел на него открыто и приветливо. Савитец, судя по белой ленте, вплетенной в волосы, собранные в хвост. У него была легкая седина на висках, но лоскут не смог угадать, сколько человеку лет. Одет богато и аккуратно, хотя нельзя сказать, что своим костюмом он смог переплюнуть даже самого захудалого франта из герцогского дворца. Скорее платье отличалось практичностью, но ткань, из которой оно было сшито, говорила, что человек при деньгах. Женщина, стоявшая с ним рядом, оказалась статной. Он задержал на ней взгляд, разглядывая привлекательное, пускай и веснушчатое лицо, светло-рыжее, и судя по тому, как себя держит из аристократов. Она не стала скрывать свои чувства и посмотрела на него со смесью презрения и отвращения. Следопыт ее не осуждал, знал, как выглядит его правая половина лица. Их патруль слишком далеко зашел в северный смерч, и ветер настиг их, содрал кожу, изуродовал плоть, высосал глаз. До сих пор ночами возвращалась боль, да такая, словно его сунули головой в жаровню. Третий мужчина, единственный, кто носил при себе оружие, стоял за спиной женщины, точно телохранитель. Этот был из алагарцев, их бледную кожу ни с какой другой не перепутаешь. Даже если отправить алагарца в пустыню Карифа на год под палящее солнце, он все равно останется таким, словно его всего обмазали сметаной. «Я Лоскут, слушаю». Черноволосый легко поклонился. «Меня зовут Шреф, мастер Лоскут. Мои спутники, госпожа Бланка и ее личный слуга». Южанин сделал паузу, словно забыл имя, и женщина проронила. «Это совершенно не важно». Ухо следопыта различило варенский акцент. «Интересная компания. Советец, алагарец и варенка. Я хотел бы предложить вам работу». Лоскут подвигал челюстью, размышляя, и сказал: «Заходите в дом, поговорим». «Благодарю, Крейт», — громко крикнул следопыт. «Принеси гостям вина и хлеба». Телохранитель встал у входа, его подопечная села на край лавки, к вину не притронувшись. Шреф, наоборот, выпил с видимым удовольствием, хотя Лоскут знал, подобное вино не для его глотки, слишком дешевое и молодое. Он почувствовал щекотку в горле и едва сдержался, чтобы не закашляться. «Слушаю вас, господин Шреф. Тебя рекомендовали люди из дворца и не только. Отзывались как о надежном человеке, знающем страну, а также сказали, что ты можешь говорить на старом наречии». «Могу и на старом», — подтвердил Лоскут, — «но это мертвый язык, он мало кому нужен». «Хайверриенны вездуинвои?» — внезапно спросила Бланка. Он удивился, сильно удивился, и ответил куда более резко, чем хотел: «Медивервое, слетвуатхи дуинц». В повороте головы Шрева читался явственный вопрос, и женщина кивнула. «Достаточно хорошо для обычного человека, господин Шреф». «Обычного?» — нахмурился Лоскут. «Не ученого?» — с извинительной улыбкой сказал ему мужчина. «Не учившегося в Каринском университете, в отличие от госпожи Бланки. С кем вы собираетесь разговаривать на языке, который остался лишь в старых книгах? А с кем разговариваешь ты?» Лоскут развел руками. «Меня научил отец, а отца дед, а деда прадед. Мои предки помнили прошлое, которое было еще до катаклизма, а я научил этому языку сына. Возможно, когда-нибудь он пригодится кому-нибудь из нас». «Уже пригодился. Это одна из причин, почему я хочу нанять тебя. Зачем мне потребуются твои способности, я расскажу после. Если согласишься на работу и тебя устроит цена, мне нужен хороший проводник, лучший, а что самое главное, уже бывавший в местах, куда лежит мой путь». «И что же это? Граница с Северным Смерчем? Или побережье моря Скованного?» «Нет, не настолько сложно и опасно». Южанин сверкнул белоснежной улыбкой. «Меня интересует Туманный лес. Если точнее, то Шойри Тейрон. Говорят, ты был в городе Эйвов». «Был», — не стал отрицать Лоскут. «Еще молодым. Это значит, что ты не найдешь дорогу». «Дорогу найду, и довести до развалин смогу. Но места там не менее дикие, чем на востоке герцогства. Нужны припасы и лошади, да толта, если только вы не хотите оказаться там к началу лета. Все будет к завтрашнему утру. Просто составь мне список, я возьму с собой сына. Если госпожа Бланка берет своего слугу, то не вижу проблем в том, чтобы ты взял родственника». Лоскут подивился, как богат и влиятелен этот человек, если так легко может достать лошадей. «Зачем вам нужен Шойри Тейрон? Тебе важно знать цель моего путешествия?» «Да, я должен рассчитывать опасность. Одно дело приехать и поглазеть, другое – нажиться. И как можно нажиться на развалинах, которые пожрал лес еще до гибели Скованного, скажи на милость? Например, сбивать кристаллы со зданий, чтобы потом их продать?» Бланка спросила с пренебрежением. «Тебе так важна целостность руин? Мне плевать на камни, но той силе, что живет в Туманном лесу, нет. Когда я был там с отрядом, некоторые из наших сбили себе несколько камушков, уж больно красивые. Ночью лес пришел и забрал их, только их». Шреф задумчиво откинулся на стуле, вертя опустевший стакан в пальцах. «Я не верю в чудовищ», — решительно произнесла женщина. «Все они умерли до катаклизма или же попрятались в пустыне». Кашель все же настиг Лоскута, и он почти минуту захлебывался им. Крейт налил воды в грубую глиняную кружку, и тот выпил. «Ты болен?» — констатировал Шреф, взглянув на следопыта как-то странно, словно видя его насквозь и изучая, что у него внутри. «Да, но проблем для путешествия это не вызовет». Человек помедлил мгновение, и его взгляд перестал быть колючим. «Охотно верю, не было никаких чудовищ, «Госпожа», между тем сказал Лоскут, «мы остановились на ночевку, а утром никого из тех, кто ломал город Эйвов, не было. И сразу чудовища, есть более разумные объяснения, они сбежали, чтобы не делиться с вами добычей». Лоскут коснулся чудовищного шрама, который теперь был его лицом. «Возможно, что и так, госпожа, возможно, мой брат и отец так и поступили, оставив меня, а также мать и сестру ради сокровищ. Но все же позвольте мне верить в чудовищ. И если вы едете ради богатств, просто скажите мне об этом, и мы с сыном оставим вас до наступления ночи». Шреф поставил стакан на стол, провел по ободку пальцем, улыбаясь. «Вполне честно, но мы отправляемся в экспедицию не ради денег, а чтобы узнать прошлое. Кроме вас будет кто-то еще, моя охрана, 3 человека. Лоскут быстро провел расчеты. Итого 8 человек. Хорошо, ну, значит, договорились». Шреф положил тяжелый, пузатый кошелек на стол. «Здесь задаток. Столько же дам, если доведешь нас до развалин». Следопыт развязал тесемки, посмотрел на золото и не стал говорить о том, что этой суммы достаточно для того, чтобы отвезти их хоть на край света, а не только в старый город Эйвов. Сигу медленно жевал 6-ю по счету полоску вяленого, хорошо просоленного мяса, запивая его из глиняной бутылки, в которой оставалось пиво. Оно было страшно горьким и крепким. Отличный выбор для тех, кто непритязателен, желает быстро напиться и работает в каком-нибудь коровнике. Но Сойку подобное обстоятельство ничуть не заботило. Он пил эту дрянь точно воду, меланхолично уничтожая закуску. Сигу стоял в начале переулка, на неосвещенной стороне улицы, слыша, как где-то за его спиной в старой рване возятся и попискивают крысы. Одна хотела пробежать мимо, и он раздавил ее каблуком сапога, сломав череп, а затем ударом ноги отправил обратно во тьму, на пищу ее подругам. Крыс Сигу ненавидел с детства, с тех самых пор, как эти тьмой проклятые грызуны обглодали в пубере первые фаланги пальцев левой руки одного брошенного младенца. Специально он за ними никогда не охотился, но, если выдавался случай, всегда убивал. Это давно вошло у него в привычку. На противоположной стороне улицы произошло движение. Калитка открылась, и из дома вышли 3. Женщина что-то тихо сказала. Слишком тихо, чтобы даже Сигу услышал. А затем, в сопровождении телохранителя, зажегшего висящий на поясе фонарь, пошла прочь. Мужчина постоял, провожая их взглядом, и направился к Сигу. Тот сделал шаг навстречу, выходя из укрытия. «Ну, как прошло? Он тот, кто тебе нужен?» «Да», — ответил шреф, забирая у подчиненного бутылку пива. Хотел сделать глоток, но предварительно понюхал и поморщился. «Иногда твои предпочтения ставят в тупик. Ты вытащил их, Марш не горит желанием говорить с тобой. Если честно, то она напугана». «Напугана? Хорошо. Значит, разговора не понадобится. А ее муж, он слишком туп, чтобы ощущать нюансы. Мы могли нанять любых других. Почему тебе нужны они?» Шреф хмыкнул. «Женщина очень хорошо стреляет. У нее талант. А Бух-Бух хоть и грубоват, но исполнителен. Хотя, если честно, не было никаких особых причин, чтобы вытаскивать их. Считай это мимолетным капризом. Как они себя вели?»